«Попрощайтесь», вокруг таинственной девушки вспыхнули радужные огни. Она медленно поплыла к двум девушкам. «Я позабочусь о том, чтобы убить вас. Вы трое ублюдков заставили меня исчерпать так много силы судьбы. Я потрачу свое время, чтобы выжать судьбы до последней капли из ваших тел». Алиса нагнулась и прошептала в уши снежного лотоса. Она послала мысленное сообщение. «Сможешь поставить ледяной барьер?» Голос снежного лотоса был слабым, но решительным. «Конечно, но есть ли у нас еще шансы на победу? Не беспокойся. Просто делай, как я говорю. Когда я отдам тебе приказ, ты должна будешь возвести оборонительный барьер». Тайный обмен между двумя ведьмами привлек внимание девушки. По какой-то причине, даже несмотря на то, что эти жалкие ведьмы были слабыми и хрупкими, они испускали ощущение опасности. Загадочная девушка приняла решение. Не имело значения, сколько силы ей потребуется, нужно было уничтожить этих двух как можно быстрее. Девушка открыла рот. Слабый, но нежный голос Алисы начал отсчет. 3, 2, 1. Произошла неожиданная перемена. Пространство начало дрожать. Из ниоткуда появился огромный и могучий огненный гигант, адский тиран. Он, наконец, освободился от изгнания. Девушка поняла свою небрежность. Тиран был изгнан, но не уничтожен. Конечно, он вернулся бы, как только закончился срок изгнания. Тем не менее, если она убьет призывающего, вызванное существо исчезнет. Она не верила, что Алиса сможет выжить, пока не вернется тиран. Следовательно, она не рассматривала этот сценарий. Ее сердце ёкнуло, когда она увидела адского тирана. Нехорошо, эта соплячка собирается. Внезапный поворот событий не оставил девушке времени на раздумья. Адскому тирану было приказано самоуничтожиться в тот самый момент, когда он появился в зале. Не было ударных волн ветра. Вся комната просто наполнилась ослепляющим малиновым светом. Температура воздуха продолжала расти. Жестокие и безжалостные элементы огня пронизывал комнату. Пылающее пламя зажгло все, что могло гореть. Небо горело, земля горела, даже пространство горело. Интенсивно излучаемое тепло заставило пол зала расплавиться. Густой дым поднялся в воздух. Даже магически стойкие кирпичи не выдерживали ужасающего излучения, не говоря уже о плоти и крови. Кровь, оставшаяся после битвы, начала карбонизироваться и распадаться. Красное пламя жгло волосы таинственной девушки и края ее одеяния, несмотря на ее защиту силами судьбы. Воздух был обжигающим. Один только вдох мог сжечь альвеолу. Ни Алиса, ни таинственная девушка не избежали разрушения. Толстая льдина держала Алису и снежного лотоса замороженными. Однако вскоре излучение достигло ледяной глыбы. Раздался треск льда и огня. Снаружи башни Гримм удивленно поднял голову. Другие ведьмы с ужасом смотрели вверх. Мирная и тихая башня судьбы внезапно начала дрожать. Появились две трещины, которые прошли вдоль стен башни. Изнутри просочился дикий огненный элементий. Адский тиран. Гримм махнул. Остальные, возможно, не знали, что произошло в башне, но Гримму было это известно. Адский тиран самоликвидировался. Должно быть, в башне случилась неожиданная беда. В противном случае, Алиса никогда бы не уничтожила адского тирана. Гримму было наплевать на потерю самого могущественного голема. В его сердце возникло бесконечное чувство заботы. Ситуация вышла из-под контроля. В тайном зале грязное поле боя теперь горело. Любая субстанция без магической защиты превратилась в вязкую лаву. Остались нетронутыми лишь несколько кучек камней. Алиса и снежный лотос еле нашли место укрытия у одной из таких куч камней. Они терпели жар и потоки огня. Если бы не остатки ледяного блока, они бы уже умерли. Они искали следы таинственной девушки. Именно тогда лава перед ними разверзлась, к ним направилась обугленная фигура. Черт возьми, я знала, что этого будет недостаточно. Снежный лотос заставила себя встать. С единственным словом смерти изо рта противника, она рухнула на землю и соскользнула в бассейн магмы. Среди звуков шипящего мяса и резкого запаха горящей плоти Алиса выпрямилась. Обугленная рука схватила ее за горло. Тело Алисы было крошечным. Девушка подняла ее в воздух. «Молодец. Все, что осталось, это мы вдвоем». Изо рта девушки вышел обжигающий глоток воздуха. «Я не убью тебя. Я сожгу твое тело и сохраню твою душу. Я превращу тебя в куклу судьбы и заставлю страдать. Я не позволю тебе умереть». Вот так Алиса могла только давиться, ведь ее держали за горло. «Что? Хочешь что-то сказать? Прежде чем расстаться со своим телом?» Таинственная девушка была в ярости. Она умрет от сдерживаемой ярости, если не сможет выместить обиду и ненависть на своего врага. Девушка ослабила хватку, чтобы послушать последние крики Алисы перед смертью. Алиса быстро схватила девочку за запястье. На ее, полном страха и отчаяния лице, мелькнула улыбка. «Спасибо, что позволила мне прикоснуться к твоему телу. До свидания». По Алисе пронесся таинственный всплеск пространственной энергии. Он окутал девушку, прежде чем она смогла что-либо сделать. Она еще сопротивляется. Загадочная девушка, обезображенная взрывом, была поражена. Оставшиеся силы судьбы в ее теле быстро превратились в непроницаемую защиту. Этот барьер не рухнул, даже когда трое напали на нее. Как это отродье могло навредить ей? Еще до того, как она успела закончить мысль, ее зрение затуманилось. Все перед ее глазами изменилось. Красные небеса, бесконечный участок пустынной земли, высокая башня судьбы позади нее, и северные ведьмы. «Черт возьми, я снаружи!» Таинственная девушка издала пронзительный визг, когда поняла, что произошло. Она тут же повернулась, но было уже слишком поздно. Всемогущая воля, наполненная чувством древности, нацелилась на нее. В следующий момент, все силы судьбы в ее теле превратились в пугающее пламя, которое охватило ее тело. Сила судьбы, которая была ее слугой и солдатом, теперь стала причиной ее смерти. Она сжигала каждый кусочек плоти на ее теле. Она распалась на чистую энергетическую сущность, поглощенная страхом и сожалением. Затем энергия медленно поплыла обратно в башню. Грим и другие ведьмы переглянулись. Никто из них не понимал, что произошло. Выбор ведьмы судьбы был очень странным. Глава 376. В тайном зале. Алиса дрожала. Ее миниатюрное тело уже было на пределе. Она потеряла один глаз и перенесла столько заклинаний. Издалека Алиса была похожа на сломанную куклу, брошенную детьми. Алиса долго дрожала на месте, прежде чем, наконец, убедилась, что таинственная девушка не вернется. Ее бьющееся сердце, наконец, расслабилось. Эта таинственная девушка была непобедимым существом. Не та, с кем могли справиться такие ведьмы, как они. Алиса обняла себя израненными руками за плечи и молча села на груду камней. Именно тогда, яркое скопление света заплыло в зал и медленно слилось с большим свечением в центре массива. Посреди огней был странный предмет. Как ни странно, силы судьбы не разрушили его. Наконец, Алиса освободилась от страха. Она встала и одержимо посмотрела на огромный шар света в массиве. Душа и сознание таинственной девушки были стерты законами и сведены к чистой энергетической сущности. Никто больше не манипулировал массивом, и впервые он открыл свои приветственные объятия единственному победителю битвы судьбы – Алисе. Таинственный массив был тесно связан с башней судьбы. Признание массивом личности Алисы как ведьмы судьбы также означало одобрение башни судьбы. Алиса станет новой ведьмой судьбы, как только она поглотит силы в этом массиве. Получив власть над башней судьбы, Алиса смогла понять всю историю через данные, хранящиеся в ядре башни. Вдохновителем массового хаоса в выборе ведьмы судьбы на этот раз стала первая ведьма судьбы. Когда она была вынуждена отправиться в галактику из-за того, что ее сила превысила пределы мира адептов, она, как и другие северные ведьмы, согласилась на равный обмен с мировым сознанием. В обмен на ее уход из мира адептов мир должен был позволить ей запечатлеть часть своего наследия в законах плоскости. Это наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение. Но это были ее действия на поверхности. Из-за своего желания и жадности к силам судьбы, первая ведьма судьбы намеренно создала башню судьбы и установила битву судьбы. Затем она спрятала часть своей души в башне. Время от времени осколки ее души, скрытые в башне, старались завладеть телом кандидата. Затем душа принимала участие в битве судьбы с украденной личностью. Таким образом, не имело значения, проиграл этот осколок души или выиграл битву. Так как все перегонялось в силу судьбы, которая питала финального победителя, каждая пришедшая ведьма будет иметь часть ее души. Каждая ведьма судьбы была как семя, посаженное ведьмой судьбы. Оно медленно расцветало, росло и становилось сильнее. Когда они, наконец, имели достаточно силы, чтобы отойти от мира адептов, часть души направляла их к первой ведьме судьбы, которая затем ассимилировала их и их силы. Мировое сознание запретило такие действия. Однако, с плотной силой судьбы внутри башни, окутывающей и скрывающей правду, механическая и неорганическая система законов не смогла ничего обнаружить. Именно так секрет первой ведьмы судьбы удалось скрывать так долго. Тем не менее, Алисе удалось взломать башню судьбы с помощью самоуничтожения тирана. Последующее использование ее пространственного камня позволило ей телепортировать девушку за пределы башни. Это действие раскрыло правду первой ведьмы судьбы. На нее обрушилась самая сильная ответная реакция. Алиса шагнула к массиву, в ее голове появилось два варианта. Первый вариант – силовая инфузия. Это вливание в нее силы судьбы. Энергии в скоплении света было достаточно, чтобы продвинуть ее до ведьмы судьбы третьего класса. Второй вариант – увеличение потенциала. Она могла отказаться от увеличения своих способностей и повысить талант и потенциал. Алиса умолкла. Она погрузилась в глубокие раздумья. Она чувствовала, что этот выбор был обратной связью от мирового сознания, представленной ей в качестве награды за убийство таинственной девушки. Если бы не ее участие в раскрытии тайны, был бы только первый вариант. Второй вариант ей бы никогда не представили. Судя по всему, повышение потенциала было, несомненно, самым мудрым решением. Однако если Алиса действительно это сделает, она станет первым человеком, который станет ведьмой судьбы, оставаясь в первом классе. Лидер ведьм первого класса. Ситуация, несомненно, посеет хаос в политике северных ведьм. Если Алиса выйдет из башни ведьмой судьбы третьего или четвертого класса, то не было бы никаких сомнений в ее власти. Ей будет гарантировано место в Совете ведьм, и бывшие территории и ресурсы ведьм судьбы будут ее. Но лидер первого класса, ее ожидал трудное и болезненное путешествие на вершину снова. Лучший вариант заставит ее пойти по терновой дорожке. Для сравнения, первый вариант принесет много удобств и пользы. Несмотря на то, что таинственная девушка потратила впустую слишком много силы судьбы, становление ведьмой судьбы третьего класса даст Алисе много власти во внутренних делах северных ведьм. Вскоре Алиса достала черный резонирующий кристалл и попыталась связаться с гримом. Самоуничтожение адского тирана нанесло сильный удар по башне судьбы. Если бы это была какая-то другая битва судьбы, связь с внешним миром была бы невозможна. Грим быстро понял, что произошло, выслушав рассказ Алисы. Даже посторонний был потрясен и обеспокоен всеми перипетиями этой битвы судьбы. В этом деле была замешана схема одной из древних ведьм. Сейчас их самой большой проблемой сейчас было то, какой вариант Алиса должна выбрать. Алиса уже приняла решение. Она спрашивала его мнение только из уважения и с учетом их будущего сотрудничества. Такое отношение, несомненно, было полезным для долгосрочной выгоды грима. Таким образом, не колеблясь, он решил поддержать решение Алисы увеличить потенциал. Однако прежде чем она выбрала второй вариант, она тайно заимствовала часть сил судьбы, чтобы кое-что сделать. За пределами башни судьбы, небеса претерпели таинственные изменения. Огненный элементий, покрывавший все небо, исчез. В воздухе появился массивный воронкообразный вихрь. Конец воронки простирался до самой башни. От башни исходила сила отталкивания. Гриму и ведьмам ничего не оставалось, как отступить на 1,5 километра и наблюдать издалека. Все ведьмы знали, что эта новая ведьма судьбы смакует плоды своей победы. Возможно, через несколько часов северные ведьмы примут нового предводителя ведьм. Как представители различных ветвей ведьм, они должны были предложить свои дары новой сестре. Они хотели как можно скорее встретиться с новым лидером ведьмы и обсудить вопросы владения территорией. Теперь, когда ведьма судьбы вернулась, все, что они съели, нужно возвратить. В северных землях неизбежно произойдут массовые изменения. Несколько высококлассных ведьм собрались вместе и начали обсуждать, кто может быть новой ведьмой судьбы и какими силами она будет обладать. Если новая ведьма судьбы будет третьего класса, то собрания ведьм второго и третьего классов будут вести переговоры с ней на равных. Они могут даже оказывать влияние на решение проблем конкретных территорий. Ведь новая ведьма судьбы останется одна и без подчиненных. Если она захочет установить господство ветви судьбы, ей придется полагаться на поддержку других групп. Однако если новая ведьма будет четвертого класса, ведьмам останется только предлагать свои подарки. Только их предводители смогут вести переговоры с ведьмой судьбы. Существование грима среди этих кудахтающих ведьм было невероятно неловким. Несмотря на то, что он уже знал исход битвы, он не мог раскрыть это, прежде чем Алиса станет ведьмой судьбы. Грим быстро начал искать решение, чтобы справиться с этими ведьмами, когда почувствовал холодный взгляд ведьмы обмана. Это была Рина, мать Снежного Лотоса. Даже Грим не был уверен, что озверевшая Рина будет делать, когда из башни выйдет Неснежный Лотос. 4 часа пролетели незаметно. Двери башни открылись. Больше не было светового барьера, Как в прошлый раз, все затаили дыхание, за дверями мелькнул силуэт, перед всеми предстала красивая фигура в длинном королевском платье, это она, все были ошеломлены. Глава 377, это была красивая женщина, облаченная в фиолетовую небесную мантию, ее шелковистые серебряные волосы спадали на плечи, лицо было нежным и спокойным, но два ярко-синих глаза, уголки которых были направлены вверх, придавали ей таинственность и очарование. «Алиса, почему ты?» А нежный лотос, Рина запнулась, ее голос дрожал. Несмотря на то, что Алиса изменила свою внешность восьмилетней девочки, ее знакомый ментальный поток был лучшим доказательством ее личности. Другие ведьмы обмана приуныли. Только одна ведьма могла выйти из башни живой. А что случилось с теми, кто не ушел? Радужные огни, которые летели к башне, были лучшим объяснением. «Ты, почему ты только первого класса?» По сравнению с заботой ведьм обмана о снежном лотосе, ведьмы других ветвей были больше обеспокоены силой новой ведьмы судьбы. «Вы здесь, чтобы праздновать мое продвижение к ведьме судьбы, или чтобы сомневаться во мне?» Внешний вид Алисы сейчас был истинным. Внешне она не обладала зрелостью. Тем не менее, она не пряталась перед ведьмами второго и третьего классов. Вместо этого каждое ее действие и слово передавали гордость и доминирование. На лице каждой появилась нерешительность. Такого еще никогда не случалось в истории северных ведьм. Ведьмы различных ветвей всегда старались помочь друг другу, но они никогда не вмешивались во внутренние дела другой ветви. Была ли Алиса в первого или четвертого класса, это дело ведьм судьбы. Таким образом, столкнувшись с суровыми словами Алисы, ведьмы только поклонились и отдали дань уважения. Только лидеры имели право сомневаться в легитимности Алисы. В конце концов, остальные были не более чем посланниками, призванными установить первоначальный контакт с новой ведьмой судьбы. Первыми шагнули вперед темные ведьмы, которые всегда поддерживали дружеские отношения с ведьмами судьбы. Ведьма третьего класса по имени Кайли вышла и слегка наклонила голову в знак уважения. «Поздравляю с становлением новой ведьмой судьбы, леди Алиса. Я представляю лидера Церцею темных ведьм и дарю вам 7 учениц, 2 ресурсного участка, 3 поместья и 700 сопровождающих слуг и рабов». К Алисе полетел пергамент со списком подарков. Конечно, Алиса приняла его с широкой улыбкой на лице. Дальше шли ведьмы смерти. Ведьма второго класса шагнула вперед и почтительно кивнула Алисе. «Поздравляю, леди Алиса. Как представитель нашего предводителя ведьм смерти Хесуны, я приношу вам ее самые искренние поздравления. Кроме того, мы, ведьмы смерти, принесли вам поздравительные подарки. 6 учениц, 3 ресурсного участка, 2 города, 1 сад и 600 сопровождающих слуг и рабов». Алиса с удовлетворением приняла подарки от ведьм смерти. С двумя ветвями ведьм, взявшими на себя инициативу, другие ветви по очереди выражали свои поздравления и представляли свои подарки. Это же касалось ведьм обмана. Однако вместо лидера группы Рины была послана другая ведьма. Рина стояла среди толпы, ее лицо вспыхивало зеленым и белым. Ее эмоции были явно неустойчивы. Рина была ведьмой второго класса, а Алиса, убившая ее дочь, была только первого. Тем не менее, прямо сейчас, эта неквалифицированная ведьма первого класса высокомерно стояла рядом с ней и принимала поздравления и подарки всех этих ведьм. Все это должно принадлежать ее дочери Снежному Лотосу. «Нет, я никогда не признаю тебя», — в гневе взревела Рина. «Ты убийца. Ты убила мою дочь. Я». Извержение Рины вызвало хаос на месте происшествия. Алиса, возможно, была только первого класса, но она представляла ветви судьбы. Если отношение Рины отражало намерения всех ведьм обмана, то это означало, что сотрудничество и мир, который поддерживали между собой северные ведьмы, будут разрушены. Различные ветви, скорее всего, впадут в длительную гражданскую войну. Другие ведьмы обмана задержали разъяренную Рину и помешали ей сделать что-нибудь новой ведьме судьбы. Алиса сделала небольшой шаг назад, когда почувствовала враждебность Рины. Карты Таро с весами судьбы, напечатанными на обороте, появлялись в ослепительной вспышке. Они медленно вращались вокруг Алисы. Башня судьбы начала громыхать. На ведьм обрушился сильный всплеск магической энергии. Их сердца ёкнули, когда они почувствовали давление. Все предыдущие оценки и суждения о ведьме судьбы шли из томов и древних записей. Только сейчас ведьмы действительно поняли, что значит быть лидером ведьм. Несмотря на то, что Алиса была только первого класса, она все еще была верховной в пределах любой области, покрытой башней судьбы. Если кто-то хотел причинить ей вред здесь, Они должны были сначала разрушить башню судьбы. Старшие ведьмы были рады увидеть карты Таро, плавающие вокруг Алисы. Это напомнило им легенды о предыдущих ведьмах судьбы. Это была ведьма, которая овладела судьбой. Их боевые способности могут быть полной бестолковщиной, но никто не был готов стать их врагами. Они могли плавать в реке судьбы и использовать свои силы, чтобы увидеть путь, который примет судьба. Гадания и предсказания удачи и несчастья были детской забавой для ведьм судьбы. Их величайшей силой была их способность менять судьбу, судьбу других людей. Им не нужно было создавать новую судьбу. Все, что им нужно было сделать, это слегка оттолкнуть вас от ваших узлов судьбы, и вы упадете с безопасного, проложенного и известного пути на опасную тропу, наполненную шипами. Каждый, кто оскорбил ведьм судьбы, навсегда будет проклят. Сила ведьм судьбы может быть ничтожной, но они могут менять траекторию реки судьбы без ведома других. Таким образом, силы судьбы в лице Алисы сразу почувствовали враждебность Рины. Неудивительно, что никто не осмелился вторгнуться в башню судьбы, даже через 1000 лет после исчезновения их наследия. Ведьмы молча кивнули, словно что-то поняли. Алиса резко улыбнулась, когда посмотрела на злую и печальную Рену. «Хочешь увидеть свою любимую дочь?» Алиса небрежно бросила записывающий кристалл в сторону Рены. «Почему бы тебе не взглянуть на это?» Тело Рены задрожало. Она сразу же схватила кристалл и использовала свой дух, чтобы изучить его содержимое. Мгновение спустя она подняла голову от радости и удивления и спросила: «Содержимое этого кристалла настоящее? Можешь остаться и убедиться в этом сама». Затем Алиса повернулась к другим ведьмам и спокойно заговорила: «Башня судьбы только что активировалась. Слишком много вещей внутри требуют моего немедленного внимания и очистки, поэтому я не буду приглашать вас внутрь на экскурсию. Подарки, представленные различными представителями, можно отдать позже, но обещанные ученицы должны отправиться сюда как можно скорее. Я благодарю вас за ваши усилия». Ведьмы ясно поняли намерение Алисы отослать их. Они посмотрели друг на друга и повернулись, чтобы уйти. Ведьмы обмана решили оставить Рену здесь. Вскоре остались только Алиса, Рена, Грим и ведьма смерти. Смущенный взгляд Рены упал на ведьму смерти. «Яхила, тетя Софии, я знаю, что спрашивать о битве судьбы – это преступление перед новой ведьмой судьбы. Но я все равно хочу знать, что случилось с Софией. Если она действительно мертва, я забуду об этом». Лицо ведьмы смерти второго класса пряталось под капюшоном. Алиса переглянулась с Гримом и молча кивнула. «Так как вы двое хотите узнать о своих родственниках, следуйте за мной. Сэр Грим, пожалуйста, следуйте за мной». Алиса улыбнулась всем присутствующим и повернулась, чтобы пройти в башню судьбы. Три адепта последовали за ней. Рина была взволнована и нетерпелива. Ведьма смерти опиралась на волшебный посох со странным дизайном. Когда она вошла в башню, он постукивал по полу. Грим был самым слабым из всех. Он шел последним. Чувство древности было первым, что встретило трех гостей, когда они вошли в башню. Густая пыль покрывала пол, колонны, книжные полки и стены. Везде были разбросаны полки и ящики. Магические лозы превратили тайный зал на первом этаже в зловещий и пугающий сад. И здесь все еще можно было увидеть следы битвы судьбы. Глава 378. Хотя прошел почти весь день после битвы, следы были ясно видны. Никаких трупов или пятен крови, повсюду были только разорванные виноградные лозы. Оставшиеся кровососущие лозы отползли от адептов, когда почувствовали магическую ауру. В библиотеках, залах, комнатах и коридорах были следы от различных заклинаний. По пути адепты также видели фрагментированные останки бронированных стражей. Они были разбросаны по всему полу, как мусор. Поверхность потеряла свой блеск. Даже раскрытые суставы проржавели. Отсутствие технического обслуживания значительно повлияло на их боеспособность. Неудивительно, что охранников так быстро уложила группа учениц-ведьм. После долгой прогулки они, наконец, покинули гостиную учеников и прибыли на верхние этажи. Ситуация там оказалась еще хуже, чем внизу. Следы битвы на нижних этажах были очевидны, но, по крайней мере, большинство магических сооружений и архитектуры остались неповрежденными. А здесь повсюду были сломанные столбы и обрушившиеся стены. Засыпано было все. Насколько мощной защитой обладала эта башня, этот вопрос возник у гостей, когда они увидели состояние башни. Алиса прошла через груды щебня и, наконец, добралась до секретной каменной комнаты. В комнате были две каменные платформы и там лежали две голые женщины. Кроме этого, в комнате не было других предметов. Слева была великолепная молодая ведьма, кожа гладкая и белая, а фигура четко очерченная. Грудь у нее была небольшая, но упругая. Несмотря на то, что она просто лежала на платформе, она источала ощущение кристальной красоты. Это как смотреть на изысканное произведение искусства. С другой стороны, лежала сильная женщина, не менее мускулистая, чем мужчина. Она, потому что явно были видны женские черты ее тела. Если бы не эти черты, Грим подумал бы, что это мужчина. Четко очерченные линии мышц, плоть, крепкая, как железо, толстые вены и здоровые руки и ноги. Грим сглотнул слюну. Он думал, что его тело уже достаточно мускулистое. Столкнувшись с такой женщиной, он почувствовал себя полностью превзойденным. Это были ведьмы Снежный Лотос и София. В их телах не осталось и следа жизни. Скопление света размером с яйцо плавало над каждой из их голов. Адепты смутно видели две маленькие души в этих огнях. Снежный Лотос. Ведьма Рина бросилась вперед. В большинстве случаев она была прагматичным человеком, но у нее все еще были следы подлинной привязанности к дочери. Было видно, как она расстроена, увидев, что душа Снежного Лотоса отделилась от тела. Тетя Софии, Хила, тоже шагнула вперед. Из ее тела внезапно выплыла полупрозрачная девушка. Она побродила вокруг тела Софии и скопления света, а затем вернулась к ведьме Хила. Хила закрыла глаза, как будто она общалась с духом. Затем она вздохнула и спросила: «Два леди Алиса, какую цену мне придется заплатить, чтобы оживить Софию?» Ведьма Рина тоже была обеспокоена этим. Она повернулась и уставилась на Алису в ожидании ответа. Они все были ветеранами. Они очень хорошо знали ход событий, которые происходили во время битвы судьбы. Алиса не впитала в себя силу судьбы Снежного Лотоса и Софии. На самом деле, она исчерпала свои силы судьбы, чтобы исправить их тела и собрать их разбитые кусочки души вместе. Это действие, несомненно, резко уменьшило ее силы. Никто бы не совершил такого глупого поступка, как нанесение вреда собственной выгоде ради кого-то другого. В этот момент ведьма Хила должна была понять намерение Алисы. Неважно, если ей придется понизить свое достоинство, это было ради ее родственника. В конце концов, две девушки остались подвешенными в этом уникальном состоянии разделения души и тела. Даже у ведьмы смерти второго класса не было гарантии, что она сможет оживить двух девочек без помощи Алисы. Ведьмы смерти были хороши только в превращении живых людей в мертвых, а не наоборот. Вы обе прекрасно знаете, какой большой потерей для меня будет, если я позволю жить им. Скажем прямо, мне нужна ваша искренность, и мне нужно, чтобы они служили мне 100 лет. Алиса, которая вернулась к своей внешности, была необычайно спокойна и решительна. В каждом ее поступке было чувство зрелости. Две ведьмы второго класса молчали. Они долго думали и, наконец, обменялись беспомощными взглядами. Они хоть и являлись ведьмами второго класса, было невозможно бороться против лидера ведьм, одобренного законами судьбы, даже если она была только первого класса. Лидер есть лидер. Ее статус говорил о многом. Если они попытаются что-то сделать против Алисы, у них не будет никаких преимуществ против нее. Силы судьбы поддерживали ведьму судьбы, как и способности башни. Возможно, поэтому Алиса впустила их. Каждая ветвь ведьмы имела свое происхождение башни. Эти башни выполняли уникальные функции, отличные от обычных башен. Там, врожденные таланты соответствующих ветвей ведьм были значительно усилены. Эти башни также служили важными объектами наследия. И башня судьбы, несомненно, была родиной Алисы. Здесь, в этой башне, способности ведьм судьбы увеличивались в сотни и тысячи раз. С другой стороны, силы других ведьм подавлялись. Пытаться урвать Снежного Лотоса и Софию отсюда было просто фантазией. «Я согласна на все ваши условия, если София возродится», — наконец-то заговорила ведьма Хила. «Я тоже. Я согласна на все, если вы можете вернуть Снежного Лотоса», — ответила Рина. «Я верю вам. Я буду обращаться с ними, как с настоящими сестрами». Затем Алиса махнула рукой, и два сгустка света с душами медленно вошли в соответствующие тела. Алиса шагнула вперед и порезала их кожу острыми ногтями. Она начала вырезать след судьбы на их лбах. Это был символ двух змей, кусающих друг другу хвосты. Символ начал светиться, а затем исчез. Лбы обеих девушек стали такими же гладкими, как и до этого. Отныне они двое будут заместителями лидеров наших ведьм судьбы. «Подходящий вариант?» – спросила Алиса. Хила и Рина горько улыбнулись, когда услышали это. Несмотря на то, что этот исход не соответствовал их первоначальным ожиданиям, это был счастливый конец по сравнению с худшим возможным исходом. Поддержка Софии была в основном личным решением Хилы. Большинство других ведьм смерти стояли на стороне Алисы. А чем еще она могла просить с таким результатом? Снежный лотос и София резко начали двигаться. Длинные ресницы снежного лотоса затрепыхались, мягкий стон вырвался из ее уст. Грубая и неотесанная София уже села. Она огляделась. «София, это я». Ведьма Хила шагнула вперед, сняла капюшон и открыла свое лицо. Грим мгновенно почувствовал, как дрожь по спине. Какое отвратительное лицо. Если игнорировать многочисленные швы на ее лице, похожие на сороконожек, и лицо, которое разделилось на 4 или 5 частей, ее можно было бы считать красивой. Тем не менее, игнорировать раны на ее лице было невозможно. Впервые в жизни Грим возненавидел свое чрезмерно сильное зрение. Способности Чипа к визуальному захвату на атомном уровне прекрасно проецировали лицо в его сознании. Он увеличивал каждую деталь отвратительного лица Хилы. Грим даже видел извивающихся личинок и странных существ, движущихся под ее лицом через трещины швов. Если бы Грим не подавил суматоху в животе своим могучим духом, его бы стошнило. «Тетя Хила, разве я не умерла?» София спрыгнула с каменной платформы. Ее тело заставило землю дрожать. Телосложение ведьм-берсеркеров было невероятно сильным. Они могли бы сравниться с адептами по очищению тела. Она смогла свободно передвигаться вскоре после того, как ее душа вновь вошла в ее тело. Тем не менее, ее грубое поведение было невыносимым. Она стояла с широко расставленными ногами, не заботясь о том, что там еще был мужчина-адепт. В этот момент очнулась снежный лотос. Она в замешательстве огляделась. «Где это? Разве я не умерла?» Глава 379. Процесс убеждения двух ведьм присоединиться к Алисе был простым. В конце концов, двое из них были сильными конкурентами во время битвы судьбы. Они уже подготовились ко всем возможным результатам. Никто не предпочел бы умереть после возрождения из-за незначительных ограничений. Этот факт был очевиден из их выступления во время битвы. Даже такая неотесанная, жестокая ведьма, как София, знала, как спрятать трюк в рукаве и наложить на себя сокрытие жизни. Столетние контракты символ судьбы не были проблемой. На самом деле, снежному лотосу и Софии было любопытно, почему Алиса не ассимилировала их силы судьбы. Алиса не могла вернуть их к жизни с ее скудными способностями первого класса. Такое могло случиться только если она разделила часть энергии, используемой для ее продвижения. Она уменьшила свои силы, чтобы спасти двух человек, которые не имели явной преданности ей. Несмотря на то, что существовала некая дружба, выкованная из их сотрудничества в битве, это недостаточная причина, чтобы спасти их. Таким образом, Снежный Лотос и София стали заместителями Алисы, а также заместителями лидеров ведьм судьбы, хотя вести было некого. Что касается подчиненных, ученицы, обещанные различными ветвями ведьм, прибудут через один или два дня. К сожалению, до прихода учениц в башне оставались только они трое. Не было даже призраков. Ну, не совсем так. Осмотрев башню, Алиса нашла немногих выживших стражников, два бронированных охранника, три теневые статуи, две банши и четыре мумии. Рина и Хила уже покинули башню судьбы, чтобы отчитаться перед своими лидером. Ведьмы смерти всегда были союзниками ведьм судьбы. Не было необходимости беспокоиться о каких-либо проблемах с их стороны. Зато были ведьмы обмана, которые могли создать небольшую проблему. София и Снежный Лотос отправились на поиски своей комнаты в башне. Тем временем Алиса привела Грима в центральную часть башни. Интенсивная битва превратила это место в руины. Огромный взрыв адского тирана опустошил эту область. Башня судьбы не вернет свою былую боевую мощь, пока они не проведут масштабный ремонт. Башня судьбы была искалечена. Алиса взяла Грима за руку и повела на экскурсию по башне. Адского тирана, которого ты одолжил мне, исчез. Паук-голем, на которого ты потратил так много времени, превратился в бесполезный металлолом. Скажи, как мне компенсировать твои инвестиции? На лице Грима было двоякое выражение. Он посмотрел на беспорядок вокруг и нахмурился. Башня судьбы не может быть такой бедной, не так ли? Неужели все предыдущие ведьмы расти более 100 лет, чтобы восстановить богатство и власть, которые они имели ранее? Вот, все здесь. Алиса достала толстую стопку пергаментов и вложила их в руки Грима. Вот некоторые территории и активы, возвращенные другими ветвями под видом поздравительных подарков. Я уже прочла список. На их долю, вероятно, приходится около 1/8 территории активов. Это просто закуска. Ни один из важных активов не вернули. Вероятно, нам придется самим все возвращать. Разве северные ведьмы не гармоничная группа? Почему они так же любят сражаться? Хаем, ты забыл? Наследие ведьм судьбы исчезло 1700 лет назад. Любые отношения, установленные в прошлом, тоже исчезли. Думаешь, ведьмы смерти вернут все ресурсы, которые они взяли, только из-за каких-то надуманных отношений прошлого? Активно поддержать меня уже было самым большим подарком, который они могли мне дать. Тогда какие у тебя планы? Ни подчиненных, ни ресурсов, так ты башню не поправишь. Давай сначала осмотримся. Алиса нахмурилась. Впервые она почувствовала боль от лидерства. Здесь есть несколько потайных мест. Может быть, там мы найдем сюрпризы. Я могу только надеяться на это. Грим вздохнул. Как башня происхождения ведьм судьбы, ее ремонт будет стоить огромного количества ресурсов. Грим считал себя достаточно богатым адептом, даже в клане Саруба. Тем не менее, это ничего не стоит в сравнении с этой башней. В конце концов, это была одна из самых мощных башен на всем континенте. Башня имела 19 этажей, 15 из них были над землей, а 4 – под землей. Сейчас они направлялись в энергетическую комнату на втором уровне в подвале. Энергетическая комната всегда была самым важным местом в башне любого адепта. Это был источник энергии. Они должны были пройти через 21 слой магической защиты тайной двери. Даже Алиса, с наивысшим уровнем власти над башней, преодолела последний барьер спустя 1.5 часа. Перед ней парил прозрачный кристалл, сверкающий странными магическими рунами. Этот кристалл позволял Алисе поддерживать связь с ядром башни. Она скандировала сложный, загадочный пароль, который состоял из 317 слогов, а также 97 магических жестов, которые должны были использоваться с разными интервалами. Когда она закончила, усиленная рунами дверь задрожала. На них хлынула густая аура элементия. Алиса не сильно пострадала. Она была ведьмой судьбы, и ее талант не склонялся к какому-то конкретному элементу. Однако Грим был огненным адептом. Густая аура элементия, окутавшая его тело, мгновенно превратилась в багровое море огня. Издалека казалось, что Грим был запечатан в огромный рубин. Открытие этой комнаты привлекло Софию и Снежного Лотоса. Толстая аура элементия охватила их тела. Они выглядели так, будто были заключены в гигантский драгоценный камень. Снежный Лотос казалось сапфиром, в то время как София выглядела как бриллиант. Двое жадно вдохнули магические частицы вокруг. Почти все поры на коже раскрылись, чтобы поглотить их. Они только что восстановились после смерти. В этот момент в их телах почти не было магической энергии. Конечно, они не могли дождаться, чтобы пополнить силы. Они хотели избавиться от невыносимого энергетического голода. Четверо потрясены сценой перед ними. Магические кристаллы. Так много магических кристаллов. Комната имела 20 тысяч квадратных метров площади. В центре возвышалась платформа, а вершина платформы представляла собой алтарь длиной 3 метра, шириной 5 метров и высотой 2 метра. Именно этот магический алтарь позволил башне непрерывно поглощать блуждающие магические частицы. Под алтарем находилась каменная терраса с множеством различных слоев. Каждый сегмент содержал огромный бассейн магической энергии. Как только бассейн наверху наполнялся магической энергией, она перетекала в бассейн под ним. Вся конструкция была похожа на яркий цветок. Алтарь был центром цветка, и уровни бассейнов были похожи на лепестки. Жидкая магическая энергия постоянно заполняла энергетические бассейны в верхней части террас. Бассейны внизу были разделены на соответствующие элементы. Если бы владелец башни был огненным адептом, количество бассейнов огненного элементия значительно превосходило бы количество других элементов. Если бы владельцем была ведьма смерти, то больше места заняли бы бассейны с отрицательной энергией. Только так башня могла создать среду, наиболее подходящую для ее владельца. Тем не менее, изменение такого обширного пространства для преобразования состояния равновесия в единственный доминирующий атрибут исчерпало бы огромное количество энергии. Почему так много адептов при строительстве башни любили выбирать географическую среду, подходящую их атрибутам? Огненные адепты любили строить свои башни в вулканических областях, в то время как ледяные адепты предпочитали строить свои в замороженных пустошах. Все это уменьшало потери энергии при изменении окружающей среды. Экономия всей этой энергии позволила превратить ее в ощутимую экономическую выгоду – магические кристаллы. Первое, что увидели четыре адепта, когда вошли в энергетический зал, был холм, сделанный из магических кристаллов. Скопление кристаллов размером с гору. Глава 380. Гримм потерял дар речи. Его глаза широко раскрылись, он запнулся, пытаясь найти слова, чтобы выразить свои чувства. Гигантские скопления кристаллов начинались из энергетических бассейнов и постепенно расширялись. Большая часть пространства энергетической комнаты была занята этими кристаллическими скоплениями. По комнате даже летали хихикающие феи. Феи не были рождены природой. Они не являлись волшебными существами в обычном смысле. Скорее, это были духи элементия, которые проявились, как только магические элементы в воздухе достигали определенной плотности. Внешне они ничем не отличались от обычной феи-элементия, но уровень их происхождения намного превосходил феи-элементия. Если бы феи-элементия были похожи на диких зверей, то магические феи были бы могущественными существами, которые правили бы ими всеми. Их было немного, но происхождение их души было на несколько уровней выше обычного магического существа. Четыре адепта увидели в общей сложности 6 или 7 магических фей. Фея побольше подлетела к ним. «Вы посторонние, почему вы вторглись в наш дом? Убирайтесь!» С ними говорила прекрасная магическая фея. Она была лишь размером с ладонь, но у нее была стройная фигура, пара прозрачных крыльев на спине и палочка в руке. Палочка была такая тонкая, что напоминала спичку. За ней тянулась мерцающая волшебная пыль, рисуя яркие звездные дорожки в воздухе. Другие феи тоже окружили адептов. Они били крыльями и разбрасывали звездную пыль. Все направили свои волшебные палочки на Алису и остальных. «Большие люди, убирайтесь из нашего дома, уходите, или я превращу вас в свиней». «Нет, лучше превратить их в маленьких змей». Феи были довольно разговорчивы. Они окружили адептов, но после одной или двух угроз начали спорить между собой по самым незначительным вопросам. Гримм общался с Чипом. «Чип, можешь отсканировать базовую модель этих форм жизни?» «Бип-проект уже построен. Начинается сканирование. Звуковой сигнал. Звуковой сигнал. Звуковой сигнал. Предупреждение. Целевая форма жизни имеет неизвестное силовое поле. Обычные лучи не могут проникнуть через указанное силовое поле. Рекомендовано использовать лучи анализа элементия. Однако это будет активное зондирование. Существует определенная вероятность того, что цель обнаружит зондирование. Запрашиваю инструкции у хозяина. Начать операцию. Разве нельзя вывести их расу из их внешности и поведенческих черт? Бип, никакого сходства среди 1397941 черт в библиотеке данных не найдено. Первоначальные оценки предполагают, что это легендарная форма жизни. Пассивные зондирующие способности показали, что целью, скорее всего, является природный, который проявился, как только плотность магического элементия прошла определенный порог. Данная форма жизни не относится к категории естественных форм жизни и магических существ природные духи. Тем временем София, которая верила только в абсолютную силу, двинулась вперед. «Незваная мошкара, это наша земля. Как вы смеете так вести себя на нашей территории? Вам дать под зад?» София подняла свой огромный кулак. С таким размером ее кулаков, этого, вероятно, было более чем достаточно, чтобы раздавить двух фей за раз. Однако ее угрозы не сработали. На самом деле, феи расценили ее безрассудные действия как нападение. В следующий момент 4 волшебные палочки указали на нее. Раздались крики. 4 зеленых луча выстрелили в сторону Софии. Лучи были тонкими, а магическая энергия, которую они излучали, была жалкой. Тем не менее, как ни странно, они прошли через оборонительное силовое поле Софии. В комнате раздался тихий звук. Зеленый туман рассеялся, София исчезла. На ее месте стояла милая розовая свинья с красной бабочкой и закрученным хвостиком. Алиса, Грим и Снежный Лотос почувствовали дискомфорт. Розовый поросенок даже поднял морду, чихнул и завилял своим маленьким хвостиком. «Черт возьми, это волшебное проникновение!» Трое сразу поняли природу магических сил фей. Если заклинания были способностью, которую адепты получали благодаря накоплению знаний, то магические феи были естественными заклинателями. Они были духами природы, рожденными из магических энергий. Их контроль над магической энергией не был средством манипулирования и заимствования силы магической силы. Это была их вторая натура. Им не нужно читать заклинания, не нужны никакие жесты. Достаточно пожелать, чтобы это произошло, и магия двигалась так, как они этого хотели. Ужаснее всего было то, что каждое из их заклинаний обладало магическим проникновением. Такая магия была слишком тяжела, даже для Софии. София, у которой было столько мышц, сколько у самых мускулистых мужчин, была превращена в розовую свинью. Такое унижение заставило трех адептов сглотнуть слюну. Если даже София не смогла защититься от заклинания, лучше было перестраховаться. Что, теперь испугались? Фея гордо взмахнула крыльями, это я, только моя магия работает. Остальные три феи сразу же поникли. Все четыре волшебных луча попали в Софию одновременно. Тем не менее, заклинание, которое вступило в силу, принадлежало именно этой фее. По правде говоря, волшебные феи выглядели почти идентично друг другу. Даже грим не мог отличить их. Ладно, мы не станем преследовать вас за незаконное проникновение в наш дом. Более зрелая фея вылетела вперед. Пожалуйста, уходите. Грим и Алиса переглянулись. Алиса улыбнулась. Как сказала наша напарница, это наш дом, а не ваш. Может, уйти нужно вам? Ложь как подло. Давайте превратим ее в зеленую лягушку. Волшебные феи начали ругать Алису. Они надулись и положили руки на бедра. Некоторые даже подняли палочки. Хм, упрямая мелочь так долго пользовалась моей башней, а теперь она наглеет. Позвольте мне показать вам, кто настоящий хозяин этого места. Алиса вернулась в свое первоначальное тело, но ее привычки из детской формы было трудно изменить. Она подбоченилась так же, как фей, и щелкнула пальцами. На кристалле, парящем перед ней, загорелась руна. Мгновение спустя, волшебная фея с тревогой закричала. «Это нехорошо, это плохо». Волшебный источник фонтана был вырезан. Феи начали паниковать. Они ринулись обратно в глубины горы кристаллов. «Поговори с ними». Грим кивнул Алисе. «Они кажутся невинными. Если обсуждение пройдет хорошо, ты сможешь обзавестись полезными помощниками». Алиса мило улыбнулась. Снежный лотос была в замешательстве. Она не могла понять их настоящие отношения. Вскоре феи снова вылетели. Они окружили Алису. «Говори, злой человек». Лидер феи махнула кулаком. «Какую злую магию ты использовала, чтобы отрезать источник волшебного фонтана? Быстрее, отмени это. Малыши, вы были здесь и не знали, что это за место. Это энергетическая комната моей башни. Это мой дом и моя территория. Если хотите остаться здесь, вам придется получить мое разрешение. И если вы не согласны, не вините меня за насильственное выселение». Волшебные феи собрались вместе и начали обсуждение. Как могущественные духи природы, они обладали интеллектом. Лишь из-за изоляционистского образа жизни они стали такими невежественными. Тем временем София грустно ходила кругами по земле. Несмотря на то, что она изо всех сил пыталась рычать и запугивать фей, это не работало. Гриму пришлось заставить себя сохранять спокойствие, чтобы не смеяться над маленьким телом свиньи и ее милой мордочкой. Феи были прагматичными существами. Вскоре они выдвинули своего удрученного лидера вперед и начали тщательные переговоры с Алисой. Глава 381. Волшебные феи были в невыгодном положении. Эти магические энергии были лишь одним из способов, с помощью которого адепты поддерживали ежедневные функции башни. Даже если магический алтарь будет закрыт, а башня адепта деактивирована, адепты не пострадают. Единственным реальным вредом для адептов было отсутствие запаса энергии, который они могли бы использовать во время кризиса. Однако у волшебных фей не было другого выбора. В конце концов, они были духами природы, которые родились в среде с высокой магической концентрацией энергии. Магическая энергия была важна для фей, как воздух для людей. Обычная энергетическая комната не создавала условий для появления волшебных фей. Это было из-за природы энергетических бассейнов и их функций. Время от времени кристаллы, сформированные из плотной концентрации магической энергии, извлекались из бассейнов и использовались для заполнения сокровищниц адептов. Это был важный экономический источник башни. Башня адепта редко оставлялась запечатанной на 1700 лет, как башня судьбы. Закрытая среда и продолжительный период времени позволили магической энергии накопиться и достичь плотных концентраций. Именно эта уникальная среда позволила энергии сжиматься не только в кристаллы, но и в кристаллические скопления, которые увеличились до таких огромных размеров. Даже с уникальными условиями этой комнаты, Потребовалось 1000 лет, чтобы родилась первая волшебная фея. С тех пор каждые 100 лет рождалась новая. Именно поэтому в данный момент в энергетическом зале было только 7 волшебных фей. Алиса получила отличные новости из ее беседы с лидером волшебных фей. Магические кристаллы, хранящиеся в этом месте, достигли поразительной суммы в 9 миллионов. Прежде чем они смогли начать радоваться, волшебная фея выдвинула свои условия для служения Алисе. Во-первых, общее количество магических кристаллов в зале никогда не должно опускаться ниже 9 миллионов. В конце концов, волшебные феи полагались на магическую энергию, чтобы выжить. Если магическая концентрация в комнате будет слишком низкой, то новым волшебным феям родиться будет сложно. Однако это означало, что Алиса могла использовать лишь небольшое количество магических кристаллов, всего около 300 тысяч. Во-вторых, Алиса могла забрать только половину магических кристаллов, которые сформировались в этой комнате. Конечно, Алиса не могла согласиться на это условие, это было слишком жестко. Таким образом, после переговоров, у волшебных фей не было выбора, кроме как снизить свои стандарты. Они заберут 1/3 от общего количества кристаллов, образующихся каждый день. Количество кристаллов, которые формировались ежедневно, составляло около 23. Как только башня судьбы активировалась, значительное количество энергии было потрачено на поддержание ее ежедневных функций. Это означало, что каждый день будут формироваться только 12 магических кристаллов. 8 из них заберет Алиса, а 4 останется волшебным феям. В-третьих, условия предоставления услуг. Алисе и Снежному Лотосу будет позволено призывать одну из фей, как своего спутника. Феи будут отвечать за управление комнатами, а также лабораториями. Однако их служба ограничивалась башней судьбы. Волшебные феи отказались выходить. С другой стороны, феям не очень нравились Грим или София, поэтому их исключили из списка потенциальных хозяев. Они пришли к соглашению. Затем Алиса и Снежный Лотос взяли себе по фее и заключили договор о равном обращении. С заключенным контрактом они должны были платить феям по 2 кристалла в день. Более того, они не могли заставить фей делать что-либо без их согласия. Милая маленькая волшебная фея присела на плечо Алисы и заговорила с ней. Гриму удалось получить общее представление о волшебных феях. Волшебные феи, волшебные духи, рожденные природой. Они были бесполыми и обладали телом из чистого элементия. Их основные способности были равны способностям адепта первого класса. Они обладали врожденной магией, включая барьер, мешающий магии, усиление магической регенерации, глубокую медитацию и пополнение выносливости. Большинство их заклинаний были вспомогательными. Эти заклинания можно использовать на себе, но они также могут накладывать их на других. Волшебные феи были, несомненно, исключительными слугами для опытных адептов, не говоря уже об их расовой черте долголетия. Они могут служить клану 1000 лет. По этим причинам они считались одними из лучших магических спутников. Однако требования к их рождению были слишком строгими. Их дискриминация при выборе партнеров также затрудняла адептам планы по превращению их в своих товарищей. Они были гордыми существами. Они скорее убьют себя, чем будут связаны с кем-то. Неотесанные ведьмы, как София, выпадали из их стандартов красоты. Феи также отвергли Грима из-за того, что он был мужчиной. Алиса, по сути, арендовала энергетическую комнату у этих фей. Если она хотела посещать зал, ей сначала придется получать согласие фей. Эти условия были немного суровы для кого-то столь же могущественного, как ведьма судьбы, но у Алисы не было выбора, ведь эти феи могли бы здорово помочь ветви судьбы в будущем. Волшебные феи были бесполыми и также не имели понятия идентичности, поэтому у них часто не было имен. Тем не менее, Алиса все же дала своей волшебной фее имя, чтобы отличать ее от других. Она назвала ее Хелен. Снежный Лотос, с другой стороны, назвала свою Ханна. Две феи были похожи на маленьких девочек, которые только что получили новую игрушку. Они быстро побежали к своим товарищам и начали хвастаться своими новыми именами. Все волшебные феи вскоре пришли в бешенство. Они полетели к Алисе и стали выпрашивать себе имя. Алиса была потрясена страстными феями. У нее не было выбора, кроме как начать беспорядочно выкрикивать имена. Анна, Элли, Ева. Удивительно, но это завоевало одобрение со стороны волшебных фей. Они вызвались помочь Алисе убрать башню, которой не уделяли внимания на протяжении целого тысячелетия. В тот момент, когда Алиса кивнула, волшебные феи сформировали группу и влетели в башню, как будто это был их собственный дом. Только одна фея осталась следить за магическим алтарем. Шесть волшебных фей носились по воздуху, как шесть милых ангелов, спустившихся с небес. Они оставляли позади следы звездной пыли, когда мчались по темным коридорам. С взмахом палочки загорелись кристаллы, потерявшие свой свет. Пыль на полу была унесена в угол со всеми лозами и паутиной. Волшебные феи чудесным образом даже восстановили двери и поврежденные конструкции. Алиса и трое других покинули энергетическую комнату и вернулись наверх. Теперь все коридоры были ярко освещены. Полы были, как новые. Двери и помещения были в отличном рабочем состоянии. Эти маленькие феи будто обладали способностью превращать камень в золото. Даже полки и стеллажи, обрушившиеся от старости, вернулись в первоначальное состояние. Библиотека, открытая для всех учениц, была восстановлена. Алиса и остальные были в шоке. Волшебные феи были известны как величайшие магические дворецкие и компаньоны во всей вселенной. Это умение было полностью продемонстрировано. Несмотря на то, что феи за свои услуги взяли 9 миллионов магических кристаллов, 4 адепта убедились, что это хорошая сделка. По крайней мере, трое из них улыбались. Что касается Софии, ее лицо становилось мрачнее с каждой секундой. Огонь гнева в ее сердце разгорался всякий раз, когда она видела, как эта мелочь пролетала мимо нее. Ее, ведьмы-берсеркера с устойчивым к магии телосложением. София хотела сойти с ума каждый раз, когда она думала о событиях, которые произошли в энергетической комнате. Ей хотелось все крушить. Алиса отвела снежного лотоса и Софию в сторону поговорить по душам, пока феи убирали башню. «За вами стоят кланы и родственники. Я могу это понять». Алиса терпеливо начала, «Однако, сейчас вы часть наших ведьм судьбы. Как сестер, я никогда не буду ставить вас в неловкое положение или заставлять делать то, чего вы не хотите. Тем не менее, вы двое также должны управлять своими отношениями с различными кланами Снежный Лотос и София, естественно, знали, что делать. Как вице-лидер ведьм судьбы, они разделили бремя и миссию восстановления славы ведьм судьбы. Алиса передала им часть полномочий по контролю над башней, и все трое собрались вместе, чтобы обсудить планы на будущее. Вскоре три ведьмы уже разделили между собой самые насущные задачи. Алиса собиралась сосредоточиться на понимании строения и секретов башни, а также сделать подсчет поврежденных объектов и проверить, сможет ли она их восстановить. Снежный Лотос несла ответственность за расчистку кладовой и казны в поисках любых материалов и ресурсов, которые они могут использовать. Вероятность была низкой, но камни и металлы, использовавшиеся для ремонта башни, возможно, еще сгодятся. Естественно, как союзник Алисы, Грим должен был помочь. Знания о конструкции статуи, которые он освоил за последние несколько лет, сразу же вошли в обиход. Волшебные феи поместили осколки статуи, которые они собрали со всех концов башни, в большой зал. Грим проработал там день и ночь, пытаясь собрать големам, чтобы помочь с работой. В конце концов, волшебные феи только убирались. Их магические трюки могут быть полезны для исправления обычных объектов, но не магических. Каждый голем, что Гриму удалось собрать, выполнял определенную работу. Например, расчистка массивных руин. София, с другой стороны, собрала 100 тысяч магических кристаллов в энергетической комнате и быстро покинула башню. Большая группа учеников прибудет в башню через 2 дня. Их прибытие означало, что башня должна быть в рабочем состоянии. Он должна отвечать потребностям 100 человек. Их питание, учеба, тренировки и прочее. Башня судьбы остро нуждалась в пополнении продовольствия, воды, магических материалов и всевозможных ресурсов. Как единственный лидер ведьм судьбы, эти трое были невероятно заняты. Глава 382. Эрика была очень встревожена. Наемный экипаж медленно пробирался через погибель дракона. Ее сопровождали еще 6 учениц и 1 ведьма, ответственная за их сопровождение. Около 4 десятков охранников в черных доспехах шли рядом с экипажем. Их послал клан. Эрика еще больше расстроилась, думая о том, что она покидает своих товарищей. Ей пришлось ехать в башню судьбы, расположенную в пустынном месте. Она родилась в маленьком городке Моства, Малин. Это была область, управляемая темными ведьмами. Было обнаружено, что Эрика обладает талантом ведьмы, и ее семья отправила ее в башню темных ведьм для изучения магии. После 12 трудных лет обучения ей едва удалось достичь промежуточного уровня. С той скоростью, с которой она улучшалась, было сомнительно, что она станет ведьмой. Ее талант считался низшим среди других учеников. В противном случае, она не была бы выбрана в качестве одной из тех, кто будет отправлен ведьме судьбы. В этой поездке она трижды тайно плакала из-за этого. Именно Фрея приходила и утешала ее во время этих срывов. Фрея была доброй и красивой девушкой. Она была на уровне продвинутого ученика, хотя ей было всего 15. Еще чуть-чуть, и она поднимет свой дух на 20 очков и станет настоящей ведьмой. Клан определенно сложит свои ресурсы в ее пользу. Эрика не могла понять, почему они выбрали Фрею для этого. Если темные ведьмы бросили Эрику из-за ее неспособности, почему такой обнадеживающий ученик, как Фрея, был включен в список отправленных в башню судьбы? Снаружи был какой-то переполох, Эрика все еще была в своих мыслях. Ветряные волки. Это ветряные волки. Раздались крики и вопли. Эти нападения не прекращались с тех пор, как они покинули территорию ведьм смерти и вошли в погибель дракона. Слишком много монстров бродило вокруг погибели дракона. Такая большая цель, как линия караванов, никогда не избежит чувствительных носов этих магических существ. По пути сюда на них нападали всевозможные существа. Атиуги, Умберхалки, Ангхиги, серые рендеринги и даже мантикоры. 11 охранников погибли, отражая их атаки. Они бы потеряли еще больше людей, если бы с ними не было темной ведьмы. Зависть поднималась в сердце Эрики каждый раз, когда она видела темную ведьму, парящую в небе и прогоняющую стаи тварей своими черными ореолами и теневыми заклинаниями. Она так завидовала способности ведьмы, что ее хотелось плакать. Она тоже хотела стать настоящей темной ведьмой. Если бы она стала ведьмой, она обладала бы завидным теневым телом. Она получила бы контроль над многочисленными теневыми заклинаниями, и самое главное, она оставила бы отметку своей души в энергетическом бассейне башни. Таким образом, даже если она погибла бы в бою, немного ресурсов, и она бы возродилась в энергетическом бассейне. Эта способность была главной причиной, почему у большинства темных ведьм были такие свирепые и смелые боевые стили. Однако не все адепты клана могли стать темными ведьмами. Отобранные кандидаты должны были пройти темное крещение. Ходили слухи, что испытанного адепта отправляли в меньшую плоскость, известную как Царство Тьмы. Они должны были совершить определенное количество убийств, прежде чем пройти темное крещение. Все это было частью плана Эрики. Однако все ее амбиции и замыслы превратились в пыль, когда ее отправили в башню судьбы. Вой вдалеке раздавался все чаще. Звучало так, как будто звери были не слишком далеко от карет. «Ученицы, выйдите из кареты, помогите охранникам». «Шевелись», — заговорила темная ведьма, когда увидела разрушающуюся линию обороны. 32 охранника вскоре восстановили строй вокруг экипажей. Стая ветряных волков схватила 4 их товарища. Ветряные волки — магические существа, которые жили стаями. В отдельности они были столь же сильны, как начинающий ученик, и они знали, как использовать только одно заклинание. Это заклинание призывало частицы ветра обволакивать их тела и увеличивать их ловкость. Однако, после того как стая достигала более 100 особей, развивались элитные ветряные волки, которые осваивали ветряные клинки. Это было дальнобойное заклинание, против которого обычные люди не могли защититься. Именно из-за 3 таких волков некоторым охранникам не удалось сбежать. Зеленые полупрозрачные клинки пронзили щиты охранников и разрезали их тела. Стражники, отступившие к экипажам, собрались в строй, защищавший ведьму и учениц. Ученицы начали повторять свои заклинания. 2 ученицы с атрибутом растения бросили семена с шипами по периметру. Вскоре 130 волков бросились на охранников. Первые, с чем вступила в контакт стая, были семена с шипами. Из семян появились корни и сами высадились на земле. Затем семена увеличивались в размере. Из них вырастала огромная колючая лоза, далее делившаяся на 4 или 5 виноградных лоз. Лозы были похожи на руки живого существа. На их концах был рот, наполненный острыми зубами.